Глава 36. Женское коварство. Эльтаир дель Антар. Хрупкая человечка, которая осмелилась привести меня к себе как раба, вела себя уверенно и невозмутимо. Более того, поначалу она попыталась демонстрировать показную вежливость, даже на «вы» меня назвала и «ваше высочество». Я-то понял, что она мне так в доверие втирается. И оказался прав. Уже через пару минут ее показное уважение растаяло как дым. Она заявила своим людям, что я ее новый натурщик. Видимо, это в дополнение к статусу гаремника. Я честно сказал, что о ней думаю, назвал ее двуличной манипуляторшей. На это один из ее дружков посмел меня ударить, дал подзатыльник, как какому-то юнцу. Я не видел на этом наглеце арабской метки, но было заметно, с каким обожанием он смотрит на эту блондинку. Бить связанных, тех, кто не может тебе ответить, это величайшая низость. Кстати, другие обожатели блондинки это понимали и даже попросили снять с меня цепи, чтобы побить. Как же я этого желал. Отпрессовал бы их всех так, что мало бы не показалось. А человечка озадачивала меня все сильнее. Я вдруг осознал, что ошибся насчет нее. У этой дамы определенно была магия. Скрытая, неявная, но весьма действенная. Магия любовных чар. Она, как нимфа из Лаурона, умела очаровывать мужчин своими флюидами. Ее притягательный запах, изящная женственность, соблазнительная фигура, шелковистые длинные волосы, манящие пухлые губы, взгляд дивных небесно-голубых очей, в которых можно было утонуть, невероятно притягивали. Я с каждой минутой все больше понимал фразу ее подруги, что она умела прогибать под себя мужиков. С магией любовных чар это проще простого. Больше я не злился на ее защитников, а наоборот, испытывал сочувствие. Они не виноваты, что эта человечка подчинила их волю. У этих мужиков нет столько сил, как у меня, чтобы ей противостоять. Я грубил ей намеренно, в надежде, что с нее упадет эта маска ангельской доброты, и она покажет мне свое истинное лицо, которое мигом развеет все чары. Но потерпел поражение. Да, она отвечала на мою грубость, но делала это довольно достойно. Вдобавок, эта коварная человечка решила поступить еще более изощренно. Она не просто насылала на меня свои флюиды, она посмела нанести на шею мою метку, знак того, что она моя истинная пара. Золотистый символ проступил частично, но я его опознал. Она покусилась на самое святое, подделала знак истинности, чтобы я растекся лужицей у ее ног и чтобы она спокойно мной командовала. Я был возмущен до глубины души и заявил ей, что женщины не будут мной командовать никогда. Разве что моя истинная пара, настоящая, а не эта подделка. Она мои символы даже полностью проявить не смогла. Дико захотелось стереть свою метку с ее шеи. Я попытался это сделать, едва ее поклонники освободили меня от цепей. Метнулся к ней и протянул руку, но тут меня ожидал еще один сюрприз. Меня шарахнуло мегаволной так, что даже искры посыпались из глаз, и припечатало к траве, словно на мою грудь швырнули натуральную гору. Было больно настолько, что я позорно застонал. «Да эта человечка одна сплошная загадка». Как вообще здесь, на захудалом Аншайне, в созвездии печенки лысого козерога, оказалась самая совершенная в мире ангелианская защита? «Откуда на тебе лирзонский щит?» — прохрипел я, с превеликим трудом поднимаясь на ноги. «Где взяла, там больше нету», — рявкнул на меня один из охранников этой загадочной дамочки. Кажется, его все называли Майклом. Подскочив ко мне, он с яростью нанес мне несколько четких ударов по корпусу, приговаривая: «Не смей никогда поднимать руку на нашу госпожу». Я не поднимал. Оскорбился я такому заявлению. За кого они меня принимают? Я же мужик и чистокровный эльф. Бить женщин означает оскотиниваться, и я никогда не опущусь до подобного. Да, могу связать, похитить, забрать с собой в свой мир, сделать своей служанкой или кинуть в тюрьму. Но не бить же. Я всего лишь хотел стереть поддельную метку с ее шеи. «Майкл, хватит!» Вмешалась блондинка, и тот сразу безропотно повиновался. Прекратил наносить мне удары и теперь лишь прожигал меня бешеным взглядом. А коварная человечка повернулась ко мне. «Как ты уже понял, я под защитой, и у тебя не получится мне навредить. Если захочешь сбежать, получишь откат от рабской привязки. Поэтому завершай заниматься глупостями и отправляйся обедать». Развернувшись, она направилась дальше в дом, оставив меня стоять в полнейшей прострации. Двое телохранителей пошли вслед за ней неотступной тенью. «Пойдем». Шатен по имени Ренни сдержанно махнул мне рукой.